После этого, нравится вам или нет, но выстрел неизбежен, ибо как только ваша рука мгновенно устремлялась вниз, противник с такой же скоростью, а то и быстрее, делает то же самое. Историки до сих пор не ответили нам на вопрос, кто же начал советско-германскую войну 1941 года. При решении этой проблемы историки-коммунисты предлагают следующий критерий. Кто первым выстрелил, тот и виновник. А почему бы не использовать другой критерий? Почему бы не обратить внимание на то, кто первым начал мобилизацию, сосредоточение и оперативное развертывание? То есть, кто все-таки первым потянулся к пистолету? Защитники коммунистической версии хватаются за любую соломинку. Они говорят, Шапошников понимал, что выдвижение войск – это война. Современные советские стратегии понимают это. Но в 1941 году начальником генерального штаба был уже не Шапошников, а Жуков. Может быть, он выдвигал войска, не понимая, что это война? Нет, братцы, Жуков понимал все, и лучше нас. Чтобы уяснить всю решительность действий советского высшего командования, мы должны вернуться в 1932 год в 4-ю кавалерийскую дивизию, лучшую не только во всей Красной кавалерии, но и во всей Красной армии вообще. До 1931 года дивизия находилась в Ленинградском военном округе и располагалась в местах, где раньше стояла императорская конная гвардия. Каждый может сам себе представить условия, в которых жила и готовилась к боям эта дивизия. Меньше чем великолепными условия ее расквартирования назвать нельзя. Но вот в 1932 году дивизию по чрезвычайным оперативным соображениям перебросили на неподготовленную базу. Маршал Советского Союза Жуков. В течение полутора лет дивизия была вынуждена сама строить казармы, конюшни, штабы, жилые дома, склады и всю учебную базу. В результате блестяще подготовленная дивизия превратилась в плохую рабочую воинскую часть. Недостаток строительных материалов, дождливая погода и другие неблагоприятные условия не позволили вовремя подготовиться к зиме, что крайне тяжело отразилось на общем состоянии дивизии и ее боевой готовности. Упала дисциплина. Воспоминания и размышления. Страница 118. Весной лучшая дивизия Красной армии находилась в состоянии крайнего упадка и являлась небоеспособной. Командира дивизии определили в качестве главного виновника со всеми вытекающими для него последствиями, а для дивизии подыскали нового командира. Вот этим-то командиром и стал Жуков. Именно отсюда началось его восхождение. За работой Жукова следил не только командир корпуса Тимошенко, но и сам нарком обороны Ворошилов. Дивизия носила его имя и считалась лучшей. Ворошилов ждал от Жукова, что тот восстановит былую славу 4-й кавалерийской дивизии. И Жуков драконовскими мерами эту славу восстановил, доказав, что ему можно ставить любую теоретически невыполнимую задачу. В 1941 году все участники этой истории поднялись выше уровня, на котором были в 1933 году. Гораздо выше. Ворошилов – член Политбюро, маршал Советского Союза, председатель Комитета обороны. Тимошенко – маршал Советского Союза, нарком обороны. Жуков – генерал армии, заместитель наркома обороны, начальник генерального штаба. Это они втроем руководят тайным движением советских войск к германским границам. Они знают лучше нас, и не из теоретических расчетов, что даже одну дивизию нельзя оставить на зиму в неподготовленном лесу. Солдат может перезимовать в любых условиях. Не в этом проблема. Проблема в том, что у западных границ нет стрельбищ, полигонов, танкодромов, нет учебных центров, нет условий для боевой подготовки.